Глава 19. Семейный ужин. Проснулись мы поздно, прекрасно отдохнувшими, свежими и бодрыми. Киса сразу ушла к себе, а я отправился в небольшую смежную комнатку, оказавшуюся совмещенным санузлом. Ну, небольшой она была только в сравнении с гостевой комнатой, так как в ней поместился не только фарфоровый унитаз, умывальник, шкафчики с полотенцами, халатами и прочими банными принадлежностями, но и огромная медная корыта, в котором я определил ванну. Водопровод здесь оказался на высоте. Горячая вода тоже присутствовала, поэтому я решил себя немного побаловать. Оставив ванну наполняться, я добрых 10 минут рассматривал, перебирал и нюхал образцы местной бытовой химии. Да, демоны далеко продвинулись в этой области. Помимо многочисленных горшочков с жидким мылом, кремами, душистыми маслами, пахучими лосьонами и прочей никому не нужной дребеденью, источающей самые разнообразные ароматы, я обнаружил вполне привычные глазу куски мыла разных цветов. Выбрав красный, пахнувший вишней, я прихватил какое-то подобие мочалки и залез в ванну. Некоторое время я блаженствовал в горячей воде, отмокая телом и душой, а потом принялся мыться, размышляя о том, чем бы сегодня заняться. Мыло оказалось ерундовым, мылилось плохо, да и пены почти не давало. Но я, занятый раздумьями, машинально терся жестковатой мочалкой и неладное осознал, только заметив, что вода в ванной приобрела нехарактерный темно-красный оттенок. Посмотрев на свою кожу, на остатки куска мыла в руке, я выругался. Похоже, это было совсем не мыло, а нечто вроде красителя, которым пользовались некоторые экстравагантные демоны, меняя цвет своей шерсти. Все мое приподнятое настроение от купания, как корова языком слезала. Выпустив воду из ванны, я попытался смыть с тела эту красную гадость, но она оказалась весьма устойчивой и, более того, вступила во взаимодействие с моими прежними, уже успевшими слегка поблекнуть цветами, в результате чего кожа радовала меня богатой палитрой красок и оттенков, от ярко-оранжевого до нежно-фиолетового. «Вот вам и радикально черный цвет», — пробормотал я, рассматривая себя в зеркало на стене, а потом плюнул и дважды сменил тело. «Вот так лучше будет». Смыв остатки краски с ванны, я с помощью магии выстирал в ней свою одежду, а потом оделся и пошел проведывать друзей. Киса повторяла мой подвиг, блаженствуя в ванне, не собиралась из нее вылезать, поэтому мне оставалось только предупредить ее о том, что не все содержимое шкафчика одинаково полезно. Лакрея вовсю изменяла Дишару, в смысле находилась в объятиях местного Морфея. Принц, видимо, успел слинять с позаранку или же испарился сразу после ночных утех, поскольку эльфийка посапывала в своей кровати в одиночестве. Зато Хор и Алиша уже успели проснуться, помыться и встретили меня весьма приветливо. Разумеется, я первым делом предложил перекусить и вместе с ними отправился на кухню, решительно отклонив предложение Хора приказать слугам принести завтрак в комнату. Нет уж, барские замашки нужно давить в зародыши. Тем более, что если сделать по-моему, получится гораздо быстрее. На кухне я разыскал Шролла, который обрадовался мне как родному, и быстро организовал плотный завтрак, охотно присоединившись к нашей компании. Общение за трапезой протекало живо. Мы умудрялись, работая челюстями, обсуждать самые разные темы, включая смешные случаи из жизни. Шролл, периодически даже не прерывая разговор, командовал своими работниками, которые спешили выполнить любой его приказ, подобострастно заглядывая главному повару в глаза, и даже не пытались перечить или оправдываться. Поглядев на это, я понял, почему этот демон так дружелюбен с нами. Построив всех подчиненных, как строгий командир, установив свою жесткую власть на кухне, он страдал от нехватки общения, поэтому использовал нас как своеобразную отдушину, позволявшую глотнуть свежего воздуха среди будничной работы. Разумеется, я предоставил ему желаемое, ведь это было совсем несложно, хотя под конец мой язык все-таки попросил передышки. И когда мы с Алишей поглощали великолепные воздушные пирожки, выданные на десерт, уже Хору пришлось рассказать повару о своем героическом поступке. И что с того, если для этого мне пришлось пару раз пихнуть хвостатого под столом ногой? За такой завтрак можно и поработать немного. В общем, расстались мы со Шролом лучшими друзьями, пообещав заходить еще, и поплелись к себе. А в комнате передо мной в полный рост стала знакомая проблема. Чем бы заняться? Подумав немного, я решил не страдать ерундой и пойти прогуляться. Никто составить мне компанию не пожелал. Поэтому я, прихватив подаренный королем кинжальчик, отправился в город один. Из дворца удалось выбраться без проблем. Сторожившие вход гвардейцы даже не поинтересовались, куда это меня понесло. Но лишь оказавшись на улице, я понял, почему друзья захотели остаться. Небо хмурилось, затянутое серыми облаками, из которых нет-нет, да и срывался мелкий дождик. Но все это меня не страшило. Даже не подумав о возвращении, я направился прямиком в торговый квартал. Раж сегодня выглядел более чем необычно. Прохожих было мало, но вряд ли на это повлиял мелкий дождик. То и дело навстречу попадались патрули городской стражи. Никаких певцов или музыкантов на небольших площадях видно или слышно не было. И только одинокие латочники с свистовками так и лезли на глаза. За ночь расплодившись в невероятном количестве, их торговля была бойкой, отпечатанные листки расходились на ура. Расставшись с медиком, я тоже прикупил один ради интереса и посмотрел первую страницу. Там была статья, озаглавленная «Без особой выдумки. Покушение на его величество», в которой подробно рассказывалось о событиях, происшедших на приеме. Причем на элидийцев не было даже намека. Зато героизму гостей Харашара, известных своими победами на турнире, было посвящено целых 4 абзаца. Усмехнувшись, я спрятал листовку в карман. Потом хору покажу, пускай порадуется. Герой, блин, голова с дырой. Хотя, если разобраться, в этом нет ничего смешного. Демон действительно стал героем, причем не иносказательно, а в самом широком смысле этого слова. Он действовал согласно своим представлениям о чести и долге, а в результате совершил подвиг, вывел своего короля из-под удара, едва не погибнув при этом. Интересно, окажись я на его месте, стал бы спасать Шерита? Зная, что могу получить отравленным ножом и отбросить копыта? Вряд ли, интуиция бы не позволила, а Хор сумел перебороть ее, поэтому и заслужил право носить это звание. Размышляя о героизме и пытаясь определить для себя, насколько он соответствует понятию глупости, я дошел до ювелирной лавки. Там мне удалось торговаться с хозяином, который купил мой нож за 250 монет. Ну да, камешки на нем были небольшими. Да и золото на рукояти по весу наверняка на 4 золотых. Не больше. Но это что же получается, победить на скачках почти в 2 раза почетнее, чем стать лучшим из 50 тренированных бойцов? Занятно. Забрав мешочек с золотом, я направился дальше. Теперь у меня по плану стояло посещение лавки травника. Я ведь прекрасно понимал, что вчера только чудо помогло вытащить Хора с того света. Запасливая Лакрия оказалась гораздо умнее меня, как и всякая эльфийка, не расставшись с заветной фляжкой, даже отправляясь на прием. Так что магия магии, но сбрасывать со счетов Лимель вверх глупости. Теперь-то я в этом убедился и больше не хотел повторять своих ошибок. Поиски нужного места заняли много времени. Пришлось даже узнавать у редких прохожих, где в Раше я смогу достать травы. Как выяснилось, знахарство и травничество популярностью у демонов совсем не пользовалось. Конечно, были куча алхимических лавок, но там всех нужных ингредиентов для эликсира не находилось. А те, что были, как правило, продавались либо в виде высушенных и измельченных до состояния пыли порошков, либо в виде полуфабрикатов настоек. И только возле городской стены, следуя указаниям какого-то верака, я сумел обнаружить непрезентабельную лавку, где престарелая демоница с внучкой торговали именно тем, что мне было необходимо. Набрав нужных ингредиентов с изрядным запасом, я забрал у хозяйки мешочек, источавший ароматы свежей зелени, отдав за него чуть больше 40 золотых. Да, это дороговато за вполне обычные травы, но мне проще было расплатиться сразу, чем выходить из города и рыскать по окрестным лесам, надеясь обнаружить там все компоненты. После этого я пробежался по хозяйственным лавкам, скупив в разных местах 2 дюжины, сколько смог найти, небольших серебряных фляжек, примерно на пол-литра каждая, и успокоился, запланированное было выполнено. Тут мой желудок довольно громко доложил, что с плотным завтраком он успешно справился и готов к новым подвигам, поэтому я решил зайти в первый попавшийся трактир. Там было полно посетителей, все столики оказались занятыми, но я попросил разрешения подсесть к компании молчаливых демонов и не встретил их неприязни. Сделав заказ, я оглядел присутствующих и неожиданно наткнулся на взгляд человека, сидевшего за соседним столиком. Внешне этот представитель людской расы был ничем не примечательным, но вот его глаза мне сразу не понравились. Они рассматривали меня, словно сквозь оптический прицел снайперской винтовки. Прислушавшись к неподающей признаков бодрствования интуиции, я не нашел ничего лучше, чем многозначительно кивнуть человеку и продолжить разглядывать других посетителей. Пусть сам поймет, что хочет. А когда я снова посмотрел на странного посетителя, тот уже что-то доказывал своим соседям. Прислушавшись, я понял, что речь идет о покушении. Причем этот человек говорил, что изложенная в листовках информация ложь, приводя те же аргументы, что и Лакрия. Мертвеца с живым перепутать невозможно. Его слушатели-демоны количеством 5 хвостов, если не верили, то с уважением относились к словам элидийца и даже кивали иногда. Поглощая принесенный заказ, я не чувствовал вкуса пищи, так как внимательно слушал разговор за соседним столиком и поражался мастерству человека. Великолепный психолог, он всего за четверть часа сумел убедить собеседников в том, что вина за покушение лежит только на вампирах, и что клыкастых нужно обязательно наказать и заставить убраться прочь из королевства. Причем он не доказывал это с пеной у рта, а умело короткими ненавязчивыми фразами, вроде бы незначительными замечаниями и всем набором опытного менталиста подталкивал собеседников к этой мысли. А они даже не замечали, что произносят те же слова, которые минуту назад говорил человек, что постепенно теряют свои аргументы, погребенные под искусной ложью, и уже давно послушно пляшут под его дудку, все больше распаляясь от праведного гнева. Я работал челюстями и восторгался. Так филигранно выстраивать разговор, так опытно манипулировать оппонентами, так искусно вертеть словами может далеко не каждый. И мне до подобного мастерства еще очень далеко. Хоть я и бравирую знанием психологии, но и сейчас прекрасно вижу различия между обычным учеником, нахватавшимся основ теории, и матерым профессионалом, долгие годы занимающимся практикой. Так что мне осталось лишь мысленно снять шляпу перед элидийцем и молча завидовать его умению. Чем планировал закончить спектакль человек, я так и не узнал. Может, повел бы своих собеседников на штурм дома какого-нибудь вампира, может, отправил бы разносить благую весть другим, а, возможно, просто притушил бы немного разгоравшийся огонь ненависти к гражданам Сильхшуса и ушел. Надеясь, что в нужный момент этот огонек вырвется на свободу и станет пламенем, сжигающим все и вся. Хотя мне было очень интересно это выяснить, я счел, что лучше будет тихонько удалиться. И когда мои тарелки опустели, подхватил мешок с покупками и покинул трактир, даже не взглянув на элидийца. Я прошел 200 метров и весьма удачно встретил патруль стражи. Подойдя к командиру, я осведомился у него уверенным тоном. «Премию получить хочешь или благодарность начальства?» Видя, что демон заинтересовался, я продолжил. «Дальше по улице есть трактир. Там сейчас сидит элидиец, подстрекающий законопослушных жителей Раша к бунту. Так вот он буквально умоляет, чтобы его задержали и срочно проводили к королевским дознавателям». Стражник сообразил моментально, поблагодарил за информацию и вместе со своими коллегами направился в указанном направлении. Я же потопал во дворец. Нет, можно было и самому взять этого элидийца, тем самым преподнеся подарок Шериду. Но я как представил, что мне придется тащиться с ним через полгорода, а потом еще выяснять, кому сдавать товар. Нет, ребята, я уже говорил, что это не мои проблемы. Если Шерид внял моему совету, все городские патрули знают, что делать с подобными типами. А у меня и свои заботы есть. Попасть во дворец оказалось намного сложнее, чем его покинуть. Маги дважды проверили меня на подлинность, Но потом все же признали, что я – это я, а не хитрый элидиец под личиной, и разрешили войти. Не заглядывая к друзьям, я сразу отправился на кухню, где позаимствовал у Шрола необходимую для приготовления эликсира тару, и вдумчиво, никуда не торопясь, стал готовить лимель. Спустя полтора часа у меня получилось 8 литров концентрированной лечебной жидкости, которую я разлил по серебряным фляжкам. Разумеется, все не вместилось. Пришлось остатки слить в предложенную поваром бутылку, заодно налив ему полкружки в благодарность за предоставленный инвентарь и место работы. Поглазев с ухмылкой на приходящего в себя Шрола, я подхватил результаты кропотливого труда и отправился в свою комнату. Там я обнаружил новый костюм, лежавший на аккуратно заправленной кровати. Он несколько отличался от предложенного мне ранее. Был светлым, почти белым, украшенным серебряными пуговицами. Хмыкнув, я подумал, что наверняка местная обслуга таким способом ненавязчиво выясняет мои вкусы. Интересно, а догадаются они принести одежду из черной ткани? Видимо, нет. В Харашаре традиционно предпочитают яркие цвета. Оглядевшись магическим зрением, я обнаружил, что мои друзья в полном составе собрались в комнате хора. Ну да, где же им еще быть? Остальные выделенные нам гостевые были сравнительно небольшими. Вмещали всего-навсего кровать, пару шкафов, тумбочку и журнальный столик, диван и несколько стульев. Зато комната, доставшаяся демону, была огромной. Своего рода президентский люкс с большой гостиной, где стояли 2 дивана и наличествовало много удобных мягких кресел. Самое то для посиделок. Засунув одну из фляг во внутренний карман жилетки, я отобрал еще 4 и отправился в гости. «Ты где пропадал?» — весело воскликнул хор, увидев меня. «Готовился к новым неприятностям», — ответил я и протянул друзьям фляги. «Разбирайте». Вся веселость демона мигом исчезла, сменившись настороженностью. Остальные тоже попрятали улыбки, уставившись на меня, словно на врага народа. Пару секунд я удивлялся их неожиданной реакции, а потом до меня дошло. «Ребята, я же просто пошутил. Никаких неприятностей не ожидается. Я наварил лимель просто на всякий случай». «Ой, что-то верится с трудом», — иронично заметила киса и первая взяла серебряную фляжку. Раздав всем целебный напиток, я с довольным видом уселся в кресло и поинтересовался у Лакрии. «А ты почему не с Дишаром? Прогнал?» «Почему сразу прогнал? Просто решил, что обсуждение результатов многочисленных допросов будет для меня не особо интересным, а вид некоторых допрашиваемых окажется оскорбительным для моей чувствительной натуры». Судя по всему, на гостях, присутствующих на приеме, дело не остановилось. Полувопросительно уточнил я. «Да, как ты и предполагал, некоторые слабохарактерные личности принялись каяться, поэтому у Шерида возникли вполне обоснованные подозрения о назревающем в стране заговоре. Кроме того, утром за завтраком я успела расспросить Дишара и выяснила, что ночью у Раши появились первые признаки реакции элидийцев. Сразу после покушения было совершено нападение на посольство Сильхшусса, и оно сильно пострадало от пожара. Задержать удалось лишь нескольких горожан, которые ничего толком объяснить не смогли. А прибывшие на место маги с уверенностью сообщили, что поджог осуществился мощными амулетами. В самом здании было обнаружено 2 мертвых вампира. Но дознаватели заверяют, что они погибли не от огня, а несколькими днями ранее от неизвестного яда. Однако атака на посольство была лишь началом. Под утро на окраине Раша было совершено 2 погрома. Жертвами местных стали мирные семьи вампиров, которых удалось спасти вовремя подоспевшим стражникам. Зачинщиков схватить так и не удалось, но участники погрома в один голос твердят, что это были люди. Именно поэтому с утра в столице были усилены патрули, которые получили четкий приказ любыми средствами предотвратить беспорядки. «Ну, это понятно», — кивнул я. «Нечто подобное было запланировано давно, а специалисты у элидийцев замечательные. Я сегодня сам искренне восхищался их работой, поэтому не стоит удивляться, что пока ситуация развивается бесконтрольно. Но это все мелочи. Лучше скажи, тебе случайно не удалось выяснить, как там продвигаются переговоры с Сильхшуссом?» «Точно не знаю. По словам Дишара, с этим большие проблемы, так как никаких разговорников у мертвых слуг не обнаружилось, а в посольстве и подавно. Так что Шерит пытался связаться с правителем вампиров с помощью своего посольства в Сильхшусси. Но сделать это пока не удалось. Дахас сейчас находится в загородной резиденции, поэтому послам еще нужно туда добраться, чтобы доставить разговорники. Хотя наш разговор с принцем состоялся утром, и сейчас они могут быть на месте. «Да, это называется, не нужно напоминать», — недовольно протянул я. Видимо, Шерит вчера неоправданно долго возился с допросом свидетелей и участников, а нужно было сразу озаботиться передачей печальных новостей вампирам. Но это как раз можно понять. Королю хотелось заявить своему коллеге, что он хотя и оплошал, допустив гибель его послов, зато оперативно нашел виновных в происшедшем. А ведь эта неоправданная задержка с передачей разговорников могла лишь помочь лидийцам. Поэтому хорошо, что Киса вчера сделала доклад своему начальству. Правитель Сильхшуса давно в курсе событий, а поэтому наверняка не станет особенно удивляться и возмущаться, когда с ним свяжется Шерит. Дальнейший наш разговор был не слишком познавательным. Друзья пытались предположить, что предпримут элидийцы, помимо банальных беспорядков в столице, я же больше отмалчивался. Киса подметила мое настроение и предложила сменить тему, ехидно заявив, что Алексу это совсем не интересно. Он-то ведь уже знает, что должно произойти. Сделав вид, что не обратил на подколку вампирши никакого внимания, я вспомнил о вестовке, достал ее из кармана и продемонстрировал героям. Хор немного смутился, узнав, какими лестными словами его наградили авторы статьи. А Лакрия выглядела весьма довольной, еще бы. Ей-то к известности и славе не привыкать. Наша дружеская беседа была прервана появлением Дишара в донельзя пестром наряде. Принц прямо с порога заявил. «Как я рад, что все в сборе. Отец поручил мне пригласить вас на ужин». «А отказаться можно?» — сразу поинтересовался я. «Разве вы не хотите познакомиться с моей семьей, ваше высочество?» «Хочу», — ответил я, отметив тот факт, что для демона мой статус уже не является секретом. «Но я подозреваю, что на этом ужине также будут присутствовать многие высокопоставленные особы Хорошара, желающие поглазеть на принца нового союза, и очень не хочу играть для них роль диковинного животного в зверинце, особенно сейчас, когда нет никаких гарантий, что мое предложение будет принято». «Нет уж, довольно. Я вдоволь этого нахлебался, поэтому больше не стану кривляться на потеху знатной публики. Пусть даже от ее решения зависит судьба отношений между Хорошаром и Новым Союзом. Я изложил все свои мотивы и планы Шериду. Так пусть он сам и договаривается со всеми остальными, а меня в этом спектакле не задействует». «Прекрасно понимаю ваши опасения, но спешу заверить, что это будет обычный семейный ужин, на который приглашены только вы и ваши друзья», — сказал Дишар, улыбнувшись. «Тогда я принимаю приглашение Его Величества». «Отлично, я зайду за вами через четверть часа», — сообщил принц и удалился. Девушки тотчас бросились переодеваться и в спешном порядке наводить праздничный лоск. Демон тоже решил надеть предоставленный ему новый костюм, очень напоминавший форму королевских гвардейцев. А я отправился к себе, не зная, как бы убить время. Подарок для королевской семьи, 5 фляжек в мешке, был подготовлен. А переодеваться смысла не было. Да, я выглядел не совсем презентабельно для ужина среди аристократов. Но надевать обнаруженный в комнате костюм было бы глупо. Во-первых, этим я показал бы, что эта трапеза многое для меня значит. Во-вторых, признал бы, что могу принимать королевские подачки. В-третьих, заявил бы, что ради дела легко могу оставить свои предпочтения и подчиниться вкусу окружающих. В-четвертых, ладно, хватит и этого. Уверен, Шерит верно истолкует мой поступок. Так что четверть часа я валялся на кровати и таращился в потолок, размышляя о встрече нам в городе элидийцы. Интересно, это стандартная подготовка засланных агентов? Или просто мне на глаза попался редкий самородок? Если судить по тому, как они за короткое время успели проникнуть во все структуры власти, то наверняка первое. Эх, какой талант, какое потрясающее мастерство. Мне бы не помешало научиться подобному. Кстати, а хороший вопрос. Является ли это знание навыками или все же состоит из целого пласта воспоминаний? Надо бы проверить. Того человека уже должны были давно доставить и допросить, Поэтому нужно поинтересоваться у Шерида. Не разрешит ли он мне покопаться в голове задержанного? За подобные навыки я бы многое отдал. Когда в дверь моей комнаты постучал Дишар, я подхватил мешок и вышел к принцу. Мои друзья уже были готовы и выглядели ослепительно. Лакрия надела прихваченные из замка украшения. Киса облачилась в платье, в котором блистала на приеме, а Алиша выглядела весьма мило, надев подаренный ей костюм цвета яичного желтка. Все они с неодобрением оглядели меня, но, наткнувшись на мой веселый взгляд, ничего не сказали. Принц тоже весьма удивился, увидев мой наряд и непрезентабельный мешок в руке. Однако сделал вид, что все в порядке вещей, и повел нас в малый трапезный зал. Ну, малым он считался только формально. В действительности это было большое помещение с накрытым столом, за которым уже сидели демон, очень похожий на Дишара, и весьма привлекательная демоница с пышными волосами темно-зеленого цвета, удачно подходившими к ее платью. Вспомнив о красителях в шкафчике, я усмехнулся и понял, что в королевстве они очень и очень востребованы. После небольшой церемонии знакомства мы расселись, причем Дишар будто бы случайно устроился рядом с Лакрией. Но ужин пока не начинался. Все ждали короля с королевой, которые запаздывали наверняка намеренно, давая нам время пообщаться. Принцесса Дишала оказалась бойкой, веселой девушкой. Она болтала без умолку, легко перескакивала с темы на тему и интересовалась буквально всем на свете. От цвета, который нравится Кисе, до стоимости хорошего клинка в Фонтаре. А наследный принц Дишкор, да, их родители были довольно последовательны в подборе имен, был довольно молчаливым типом. Он лишь иногда вставлял реплики в разговор, неторопливо смакуя вино, разливаемое слугами по бокалам. Но я не мог не отметить, что именно эти реплики задают тему для беседы, затрагивая очень важные моменты и превращая милый разговор ни о чем в форменный допрос. Спустя десяток минут я понял, что для брата с сестрой вполне привычно подобное общение. Их дуэт давно спелся и действовал на удивление эффективно. Киса едва не проговорилась о своей работе, рассказывая о том, почему ей удалось выиграть в забеге, но все же смогла вовремя остановиться и больше старалась лишний раз рта не открывать. Меня же эта ситуация только забавляла. На все их вопросы я отвечал уклончиво, односложно, а если речь заходила о деталях, принимался расспрашивать принцессу об особенностях жизни в Хорошаре, об экономике королевства, политике. Первые несколько раз срабатывало, я получил довольно интересную информацию, но потом Дишала меня раскусила и сказав, «Ну, это весьма скучно», сразу сменила тему и больше с вопросами не лезла. Этот экспресс-допрос, завуалированный под дружескую беседу, длился недолго и был прерван появлением правящей четы. Ее сопровождали два знакомых мне мага-телохранителя, которые остались возле дверей и, судя по воинственному виду, были готовы предотвратить любую угрозу для жизни Его Величества, исходившую от нас. Я не знаю, была ли это дань традиции, реакция на вчерашнее покушение, или же король всегда ходил по дворцу с охраной. Если последнее, то мне было жалко Шерида. Наверняка ему приходится даже туалет посещать с магами. Ведь кто даст гарантию, что из сливного отверстия не выскочит какая-нибудь дрянь и не вцепится Его Величеству в самое сокровенное? Все присутствующие встали, соблюдая принятые в королевстве правила этикета, и дождались, пока Шерид с супругой усядутся за стулья с высокими спинками во главе стола. Королева оказалась полноватой демоницей невысокого роста. Эти недостатки внешности с лихвой компенсировались исходящей от нее властностью. Не зная, что было тому виной, осанка, выражение морды или колючие глаза, но один только взгляд на королеву давал понять, что эта железная леди всю жизнь привыкла приказывать, и горе всем тем, кто ей осмелится не подчиниться. После краткого приветствия Шерид поблагодарил нас за то, что мы откликнулись на его приглашение. В этот момент он с иронией поглядел на меня и дал отмашку слугам, но я решил нарушить регламент. Поднялся, взял в руки принесенный мешок и сказал: «Раз все собрались, на права гостя я хотел бы преподнести радушным хозяевам небольшие подарки». Доставая из мешка фляги, я начал обходить стол, по очереди протягивая их демонам и остро ощущая себя в шкуре Деда Мороза. Вы все прекрасно знаете, что именно позволило вчера Хору остаться в живых. В этих флягах точно такой же целебный напиток, который может спасти вам жизнь, избавить от болезней, ран, яда. Короче, очень полезная штука, которая должна всегда быть под рукой. В доказательство этих слов я похлопал себя по боку, где обосновалась моя фляга. Отрубленную голову и вырванное сердце он, конечно, вернуть не сможет, но при правильном применении может восстановить потерянную конечность и оздоровить организм, попутно омолодив его. Кстати, Ваше Величество, имейте в виду, если наш договор все же будет подписан, Лимель станет одним из поставляемых новым союзом товаров. Раздав фляги, я вернулся на свое место, подивившись разнообразию реакций членов королевской семьи. Дишар принял подарок с благодарной улыбкой, сразу спрятав его в карман. Дишала обрадовалась неожиданному сюрпризу, открыла флягу и стала принюхиваться к ее содержимому. А Дишкор взял серебряную емкость с нескрываемым недоверием, как будто ожидал, что она сейчас взорвется у него в руках. Их родители отреагировали менее бурно. Королева величественно кивнула мне, а Шерит вообще сделал вид, что ожидал нечто подобное. Но когда я сел, сказал: «Благодарю, Алекс. Это было весьма щедро с твоей стороны. Полагаю, в новом союзе данный напиток ценится на вес золота?» «Почти», — скромно ответил я, не желая рассказывать о том, что моими стараниями Лимель значительно упал в цене. Тем временем слуги принесли первое блюдо, оказавшееся каким-то супом. Взяв ложку, я отведал это варево и признал его весьма недурственным, хотя и не все мелко нарезанные ингредиенты в нем сумел распознать. А за столом возобновилась светская беседа, в которой приняли активное участие и Шерит с супругой. Тут у меня отмалчиваться уже не получилось, но удалось слегка повеселиться. Дело в том, что королева, задавая вопросы, глядела на меня, словно удав на кролика, и делала вид, что сомневается в каждом моем слове. Кстати, отличный прием, заставляющий собеседника выкладывать даже то, о чем он изначально не собирался упоминать. Но в моем случае он не сработал. Расположение демоницы я завоевывать не стремился, информацию выдавал дозированно, а от гипнотического взгляда уклонялся, уделяя больше внимания тарелке перед собой. Мой метод вскоре принес плоды. Королева сообразила, что таким способом меня не разговорить, и оставила маску железной леди, став чуть более человечной. Ну а король особо не вмешивался в нашу игру, оставив себе роль наблюдателя и лишь изредка вставляя пару слов. Эта болтовня совершенно не мешала мне насыщаться. Когда тарелка с супом опустела, слуга поставил передо мной новое блюдо. Весьма привычные голубцы в томатном соусе, которые исчезли в моей утробе так же быстро. А вот следующий пункт кулинарной программы заставил меня сильно удивиться. Когда передо мной опустился очередной поднос с тарелкой, на ней сидела ящерица. Зеленая, пучеглазая, гораздо больше обычной, с длинным хвостом, небольшим гребнем и покрытая какими-то уродливыми бородавками. «Похоже, какая-то тварь сожрала весь мой салат», — пробормотал я, с изумлением уставившись на ящерицу. Алиша не выдержала и захрюкала, закрыв рот ладошкой, да и остальные улыбнулись. А Дишар сказал: «Видимо, вы еще не пробовали запеченных из ризов. Что ж, у вас есть прекрасная возможность это исправить». Осторожно потыкав вилкой ящерицу, я убедился, что она действительно дохлая, и решительно заявил: «Ладно, отведаем». Не знаю, каким способом запекали этого исриза, но его мясо было весьма жестким, ножом резалось плохо, словно подметка, а на вкус было лишь немногим лучше ее. Под внимательными взглядами сотрапезников я задумчиво пожевал эту мерзость, горькую, несоленую, но отдаленно напоминавшую мясо парна, которое мы ели в замке, и понял, что проглотить ее не смогу. Просто в глотку не протолкну. Поэтому, взяв одну из щедро разложенных на столе салфеток, я вытер губы, заодно ловко избавившись от опрометчиво засунутой в рот дряни. «Похоже, вам не понравилось», — с легкой иронией констатировала королева. «Вы весьма наблюдательны», — отозвался я, махнув рукой демону-официанту, чтобы тот унес подальше этого исриза и подал мне нормальную еду. «Из этого можно сделать вывод, что вкусовые пристрастия наших рас сильно отличаются. Так, может, прежде чем устанавливать между двумя государствами тесные взаимоотношения, Стоит выяснить, в каких еще областях могут обнаружиться различия, способные отразиться на результате этих взаимоотношений не самым лучшим образом. Ого, как завернула! Сумела на пустом месте поднять серьезную проблему, которую мне обсуждать совсем не хотелось. Вот только королева, наверное, забыла, что я долгое время жил с хором, а потому прекрасно знаю, что демону по душе имперская кухня. Во всяком случае, мне он никогда не жаловался на качество еды в столовой академии и ни разу не пожалел об отсутствии родных блюд типа вот этого запеченного исриза. Поэтому, взглянув на королеву с ехидным прищуром, я спросил: «Скажите, а вот вы сами любите это блюдо?» «Запеченный исрис считается в Хорошаре деликатесом, и далеко не каждому доводится видеть его у себя на столе», — уклончиво ответила демоница. «Спасибо, буду иметь в виду», — кивнул я. «А по поводу различий скажу вам так. Я знаю несколько народов, многие века питающихся разной дрянью, которая большинство разумных из-за еду-то не посчитает. Конечно, не от счастливой жизни, а только потому, что на их землях есть больше нечего. С другой стороны, существуют некоторые вроде бы разумные индивиды, которые предпочитают есть аналогичную дрянь, но лишь из-за того, что ее трудно, а подчас невероятно сложно достать. Эти личности почтительно называют вышеупомянутую гадость деликатесами, так как она хотя и неприятна на вкус, зато подчеркивает их благосостояние и оттого становится слаще меда. Если принять во внимание, что такие индивиды попадаются как в Хорошаре, так и в Новом Союзе, то наши государства почти не отличаются друг от друга. Вот совсем другое дело. Последнее замечание я сделал, увидев перед собой тарелку с хорошо прожаренным бифштексом, на который и накинулся, желая побыстрее избавиться от мерзкого привкуса на языке. Краем глаза я продолжал следить за королевой и отмечал изменения ее лица. Было видно, что мои слова не доставили ей удовольствия. Не привыкла супруга Шерида к таким отповедям и изволила слегка обидеться, но старательно делала вид, что ничего другого от диковатого гостя и не ожидала. Однако я так и не смог сообразить, чего она хотела добиться этим замечанием. Развести меня на разговор или же продемонстрировать, что заключение предложенного мной договора не в ее интересах? Оставив размышления над этим вопросом до лучших времен, я нагло поинтересовался у короля: «Ваше Величество, а вы не расскажете нам об успехах, которых ваши дознаватели сумели добиться за этот день?» «Я не думаю, что эта тема является подходящей для обсуждения за ужином», — ответил Шерид. «Тем не менее, полагаю, она волнует всех присутствующих. Не думал сдаваться я. Или дела настолько плохи, что вам совсем нечем похвастаться?» «Нет, почему же? Городской страже удалось предотвратить возникновение беспорядков в столице и даже задержать нескольких зачинщиков. Из их допроса был сделан вывод, что элидийцы не смирились с раскрытием своих планов и стремятся в ближайшее время во что бы то ни стало довести дело до конфликта. Так что пока вся их сеть не будет выявлена, угроза провокаций сохраняется, но на данный момент в Раше ситуацию удалось стабилизировать. Усиленные патрули вместе с выделенными им в помощь гвардейцами проводят аресты подозрительных жителей, выявляют пособников и агентов Эледии. И еще можно отметить, что Оришкон со своими подчиненными уже получил информацию о причастности некоторых высокопоставленных чиновников и представителей знати к покушению, и сейчас занимается ее тщательной проверкой». Король замолчал, пристально разглядывая поставленную перед ним тарелку с зеленой ящерицей, а потом усмехнулся и приказал слуге ее унести. Королева же с невозмутимым видом принялась ковыряться в аналогичном блюде. Ее примеру последовали Хор с Алишей, похоже, из чистого любопытства, а все остальные решили не рисковать и попросили сразу подать бифштекс. Другу запеченный исрис не понравился, но он мужественно жевал жесткое мясо и даже ухитрялся глотать, а его более непосредственная сестра скривилась и не постеснялась выплюнуть на тарелку с таким трудом отрезанный кусочек деликатеса. Происходящее откровенно меня позабавило, но я так и не получил от Шерида ответ на очень важный вопрос, поэтому спросил прямо: «Ваше Величество, надеюсь, вам удалось связаться с правителем Сильхшуса?» «Да, Алекс», — нехотя ответил король. «Несколько часов назад у меня состоялся пренеприятнейший разговор с Дахасом. Я сообщил ему о событиях на приеме и принес свои извинения. Так что могу тебя заверить, Сильхшус не собирается объявлять Хорошару войну». «Рад это слышать», — кивнул я и вернулся к своему бифштексу. «Но раз мы уже заговорили о текущих делах, не прояснишь для меня одно небольшое несоответствие, причин которого я никак не могу обнаружить?» Шерит пристально уставился на меня, что я счел нужным прервать возникшую паузу. «Какое именно несоответствие?» «Помнишь, во время нашей первой беседы ты упоминал, что передал вампирам аналогичную информацию о планах элидийцев?» «Не отрицаю». «Тогда почему же Дахас очень удивлялся, когда я спросил у него, какие меры предпринимаются в Сильхшусе для предотвращения элидийского заговора?» «Эта новость настолько меня ошеломила, что я пару секунд просто смотрел на короля, глупо хлопая глазами. Когда же до меня наконец дошло, что Шерит и не думал шутить, я бросил вилку, откинулся на стуле и протянул. Мля! Итак, моя информация не достигла ушей правителя вампиров. Долго гадать, почему так вышло, не приходится. Яснее ясного, что начальство Киса оказалось купленным со всеми потрохами, поэтому король Сильхшуса до сих пор не догадывался о масштабах происходящего. Получается, подруга докладывала о намерениях врага тому, кто сам с ним работал и был прекрасно осведомлен обо всем. Неудивительно, что ее сразу осадили, когда она попыталась выяснить, к каким же последствиям привел ее доклад. Одно это должно было меня насторожить. Но в тот момент я списал все на главное правило разведки. Агенты должны знать только то, что необходимо для выполнения задания. И успокоился. Как теперь выяснилось, зря. Получается, в службе безопасности Шерида могло и не оказаться утечки. Но тогда в замок Хора маги приходили за Кисой, а не за мной. Почему же сработала моя интуиция? Или я не прав, и предателей полно в обоих королевствах? Но в этом случае понятно, почему элидийцы так затянули с покушением. Они-то прекрасно знали, что спешить им некуда. Все у них схвачено, и просто воплощали заготовленный план. А тот клыкастый маг в посольстве, несомненно, причастен к организации покушения. Особенно, если напрямую связан с продавшимся начальником Кисы. Ведь он мог помешать элидийцам или просто поднять тревогу. Не для галочки же его направили в Хорошар, а для защиты своих подопечных. Но убийство послов с последующим созданием мертвых слуг прошло без сучка и задоринки, что говорит о непосредственном участии мага в акции. Так, что-то я совсем не о том думаю. Эти мелкие догадки вторичны и совсем не заслуживают внимания. Главное, что теперь делать дальше? «Алекс, все же я очень хочу услышать твое объяснение», — мягко сказал король, не дав мне толком обдумать пути решения проблемы. «Оно весьма банально, я идиот», — отозвался я с ненавистью, уставившись на недоеденный бифштекс. «Это заявление весьма самокритично», — заметил Шерит. «Но мне бы хотелось узнать, действительно ли в Сильхшусе наблюдается аналогичная ситуация, или ты немного сгустил краски, добиваясь от меня нужных действий?» «Нет, ситуация у вампиров далеко не аналогичная, а намного хуже. Они-то до этого момента ничего не знали об элидийцах. А значит, те все это время продолжали действовать, даже не пытаясь скрываться. Причем в ускоренном темпе, чтобы подготовить правильную реакцию на гибель посольства. Поэтому наверняка в Сильхшусе беспорядки, погромы и расовая резня стремительно набирают обороты. А все из-за того, что я поленился лично отправиться к Дахасу и вместо этого передал информацию по цепочке, одно из звеньев которой оказалось весьма ненадежным. Вот и все объяснение. Если вас оно удовлетворило, то давайте подумаем, как выйти из этой ситуации с минимальными потерями для Хорошара и заодно помочь вампирам». В зале повисла напряженная тишина. Все забыли об ужине, прекрасно понимая, что сейчас творится в Сильхшусе. Король пару секунд размышлял над моими словами, а потом твердо сказал. «Я верю тебе, Алекс. У тебя есть какие-нибудь предложения?» «Если у вас есть такая возможность, стоит организовать мне разговор с Дахасом, чтобы я как можно скорее передал ему всю информацию, которой владею. Правда, большая ее часть уже потеряла актуальность. Но все равно она еще может пригодиться для выявления агентов Леди и предателей в рядах разведки Сильхшуса. Также необходимо...» Моя речь была прервана начальником дворцовой стражи, который бесцеремонно ворвался в зал и прямо от дверей сообщил: «Ваше Величество, срочное донесение от Рашира!» «Говори!» «Городская стража просит о помощи! Участились случаи поджогов, в которых используются магические амулеты. В пригороде то и дело вспыхивают беспорядки. Запрет на выход из домов уже не помогает. Причем нарушители используют боевые амулеты. Два десятка стражников уже погибли в стычках с толпой. А магов не хватает, чтобы оказать поддержку всем патрулям. Четверть часа назад в результате одной из схваток сильно пострадали северные ворота. Нарушена сигнальная структура стены. Оно подлежит восстановлению. Ирошин говорит, что на это уйдет несколько часов, так как нужно собрать не менее 30 опытных специалистов». «Ничего себе, они что, уничтожили сигналку на всей стене? Но ведь это очень сложно сделать. Потребуется перегрузить одновременно все узловые соединения, чтобы снабженная блоками восстановления плетение развеялось. Для этого нужен очень мощный амулет. И интересно, что же там произошло?» Король вытер губы салфеткой и поднялся. «Продолжайте без меня», — бросил он нам и вместе с начальником вышел из зала. Я еще успел услышать, как он обсуждает количество магов, которое можно выделить страже без особого ущерба для безопасности дворца. А потом массивные двери закрылись. Взяв вилку, я потыкал недоеденный бифштекс, а потом печально произнес, разорвав тишину, воцарившуюся за столом: «Нет, ну это же надо было так аппетит испортить». Хор уставился на меня и неодобрительно покачал головой. Но своего я добился. Всеобщее оцепенение исчезло. Друзья и королевская семья вернулись к ужину, но ели уже чисто механически, занятые размышлениями о случившемся. Я спросил у принца: «Дишкор, как вы полагаете, существует ли угроза магической атаки на столицу?» «А вы решили, что ликвидация сигнальной системы — это подготовка?» — уточнил демон. «Очень на нее похоже». «Это вряд ли. Эледия не стала бы открыто нападать на Хорошар, так как прекрасно понимает, в войне у нее мало шансов». «Ну, я бы так не сказал. Во-первых, не следует упускать из вида мастеров рассветной школы, которых в Эледии хватает. А на что способны эти воины, вам расскажет Дишар, наблюдавший за турниром. Во-вторых, не нужно забывать о том, что некоторые маги Эледии, получившие имперское образование, гораздо сильнее ваших, поэтому если правительству королевства удастся с ними договориться, то в этом аспекте противостояние будет вестись на равных». «Вы правы», — не стал отрицать очевидное Дишкор. «Но наша разведка докладывает, что в данный момент на границе не концентрируется никаких значительных сил, а в самом королевстве не проводится подготовка рекрутов, не формируются новые полки в регулярной армии. Из чего следует, Эледия не готова развязать войну, во всяком случае на данный момент». «Ну, остается только надеяться, что разведка Хорошара не такая продажная, как в Сильхшусе, иначе эти доклады могут оказаться весьма далеки от истины», — сказал я, закрывая тему, хотя подумал, что уверенность принца кажется несколько наигранной. Действительно, зачем проводить подготовку, заставляя вероятного противника делать то же самое, если можно уничтожить правящую семью, а потом, пока знать будет выяснять, кто займет опустевший трон, напасть на обезглавленное, погрязшее в гражданской войне государство? Проще простого. А Сильхшус в этом случае либо останется в стороне, либо охотно поддержит Эледию, если решит, что ему так будет выгоднее. И старательно разжигаемая межрасовая ненависть послужит значительным катализатором этого процесса. Так что лично я не стал бы сбрасывать со счетов этот вариант. Надеюсь, Шерит подумает о том же и примет все необходимые меры. Ужин продолжался, блюда сменялись одно за другим, но разговор не клеился. Дишала пыталась потрепаться о всяких пустяках, но ее потуги выглядели жалко. И никто из присутствующих не поддержал принцессу. Королева, вспомнив, что ужин все-таки семейный, начала расспрашивать Дишкора о его делах, которые касались торговли и остальным были неинтересны. Короче, трапеза была безнадежно испорчена, и это было всем ясно. Дождавшись уничтожения фруктового десерта, демоница на правах хозяйки поблагодарила меня и моих друзей за компанию и направилась к дверям, забыв на столе подаренную мной флягу. Вот ведь стерва, я так старался, столько денег потратил, а высокомерная королева решила продемонстрировать, что мой подарок для нее ровным счетом ничего не значит. Или просто хотела сказать, что ни на грош не верит наглому выскочке, а может даже оплатить той же монетой, мол, если ты не способен принимать подарки, то почему думаешь, что другим нужны твои? Короче, просчитался я немного. Зря поленился и не счел нужным наладить отношения с семьей Шерида. А вдруг мнение супруги для короля окажется важнее, чем мои доводы? Я, конечно, не думаю, что в этой семье верховодит демоница, но вдруг мое предположение ошибочно? Мысли скакали в моей голове, пока я провожал взглядом королеву. Дишала с Дишкором последовали за ней. Лакрия отправилась куда-то вместе с Дишаром, пригласившим эльфийку полюбоваться ночным небом, а мы пошли в комнату хора, так как нам нужно было еще многое обсудить. По дороге, поразмыслив над случившимся, я пришел к простому выводу, да и хрен с ней, пусть себе думает, что хочет. Придет время, и если королева захочет помешать моим планам, я найду способ с ней справиться. А сейчас есть проблемы поважнее. Когда закрылась дверь гостевой, киса сформировала полог тишины и заявила: «Алекс, я передала все твои сведения, можешь не сомневаться». «Не переживай, я даже и не думал об этом». «Лучше скажи, сколько над тобой начальников, чтобы я мог понять длину цепи, по которой шла информация». «Всего трое. Мой куратор, глава разведки и сам король». «Понятно. Либо куратор, что наиболее вероятно, либо самый главный разведчик, что совсем плохо». «Ты, имея должность куратора, можешь сообщить, чтобы я в разговоре с Дахасом его упомянул?» Вампирша заглянула мне в глаза и сбросила мыслеобраз, который содержал не только имя, звание и титул вероятного предателя, но и его внешность. Кивнув, я поинтересовался у хора: «Если бы ты запланировал напасть на столицу и убить короля с семьей, какие бы силы задействовал для выполнения этой задачи? Разумеется, исходя из ограниченности средств и времени. Иными словами, озвучь самый минимум, который тебе нужен для достижения цели». «Этого я не могу сказать даже приблизительно», — покачал головой друг. «Но я не собирался отступать. Не прибедняйся, хор. Твой отец служил в Королевской гвардии, значит, ты прекрасно знаешь ее структуру и возможности. Все силы обороны столицы также не должны являться для тебя секретом. А уровень здешних магов тебе прекрасно известен, как и их приблизительное количество. Так что просто предположи, с какими силами ты бы решился в атаку на Раш». Демон задумался, а киса спросила у меня: «Значит, ты все же уверен в том, что ликвидация сигналки – это лишь первый шаг? Но ведь благодаря этому инциденту наверняка все маги были рассредоточены по стене. А значит, проникновение даже небольшой группы ликвидаторов будет замечено. Да им даже до дворца добраться не дадут». «А почему ты думаешь, что эта группа будет небольшой? Смотри сама, маги рассредоточены по всему городу. Патрули и гвардейцы прочно завязли в пригороде. Захватчикам ничего не будет стоить организовать стремительный прорыв и пробежаться по Рашу до самых дверей дворца, не встречая на своем пути серьезного сопротивления. Кроме того, вспомни о местных магах, которые могут организовать перенос группы ликвидаторов прямиком сюда». «Не могут», — возразил вынырнувший из раздумий хор. «Дворец защищен особыми амулетами, поэтому таким способом внутрь не попасть. Точка выхода всегда будет за дворцовой стеной. Если тебе интересно, как это происходит, могу сказать, что благодаря амулетам вся окружавшая дворец стена воспринимается плетением перехода как одна точка в пространстве, вроде самого обычного дерева, внутри которого нет должного объема для приема перемещаемых разумных». А если снять ограничения в самом плетении? Сразу заметил я лазейку. Тогда тому магу, кто осмелится это сделать, остается только прощаться с жизнью, так как его тело сольется со стеной. Ведь она же так и останется для плетения одной точкой. То есть защитные амулеты каким-то образом выбрасывают определенную область пространства, догадался я. Не выбрасывают, просто делают невозможным его обнаружение магической структурой перехода. Если честно, я не мог себе представить, как это работает. И сразу подумал о третьем измерении. Ведь можно же организовать точку выхода на значительной высоте и таким образом избежать слияния со стеной. Или же я что-то не учитываю? Нет, наверняка местные маги не полные идиоты и об этом подумали в первую очередь. Поэтому Хор так уверен в своей правоте. Надо будет как-нибудь расспросить Хвостатого об этом плетении подробнее. Ладно, понял, вражеского десанта во дворец можно не опасаться, сказал я другу. Но вернемся к нашим баранам. Ты что-нибудь надумал? Демон почесал затылки и с сомнением озвучил свой вывод. Если, как ты сказал, исходить из ограниченности ресурсов, то одними магами обойтись не получится. Придется брать группу воинов для прикрытия и снабжать ее оружием из черного металла. Принимая во внимание уровень магов, контролирующих стену в данный момент, а также учитывая тот факт, что большая часть гвардии рассредоточена по всей столице, для успешного прорыва потребуется 2 сотни бойцов с хорошими защитными амулетами и около 40 опытных магов. Это минимум, который позволит дойти до дворца и проникнуть в него. Но нападение должно быть стремительным, иначе защитники успеют сосредоточиться на обороне. А тогда цель никогда не будет достигнута. Король успеет покинуть дворец, воспользовавшись одним из подземных ходов, а за его пределами телохранители смогут переправить монарха подальше от угрозы. «Значит, плетение перехода благодаря амулетам и отсюда тоже не будет работать?» — уточнил я. «Я же тебе говорил». «Помню, помню, одна точка. А если вырубить амулеты?» «Сначала придется разрушить сам дворец, так как они все находятся в его фундаменте и подпитываются от внутренних накопителей, резерв которых постоянен, ведь амулеты сами собирают силу из окружающего пространства и являются полностью автономными». «Так вот, оказывается, какие плетения я пытался разглядеть ночью». «Любопытно». «А откуда ты о них столько знаешь?» — поинтересовалась киса. «Так ведь нам в школе магии рассказывали об этой структуре, когда обучали плетению перехода». Пожал плечами демон. Тем временем дверь комнаты распахнулась, нарушая полог тишины и впуская встревоженную Лакрию. «Что, уже налюбовались звездочками?» — иронично спросил я ушастую. «Дишара позвал к себе король», — пояснила девушка, не обратив внимания на подколку. «Сказал, что ситуация крайне осложнилась. Только что один из элидийских магов под личиной вампира разрушил несколько домов в пригороде. Его удалось уничтожить, но 2 местных одаренных и неизвестное число гвардейцев он с собой прихватить успел. Так что король сейчас будет решать, есть ли смысл вызывать преподавателей школы магии и объявлять в столице военное положение». Услышав это, вампирша заковыристо выругалась на своем языке, заставив эльфийку поморщиться, а потом посмотрела на меня и спросила. «Алекс, как думаешь, чего добиваются элидийцы? Ведь даже если им удастся развязать бунт в столице, то к конфликту между Харашаром и Сильхшусом это все равно не приведет. Они же сами подставляются. Неужели это не очевидно? Если так дальше пойдет, Шериду останется только объявить войну самой Элидии, имея на руках неопровержимые доказательства ее замыслов. Алекс?» Но я молчал, прислушиваясь к себе. Похоже, мое предположение оказалось верным. Штурм дворца все-таки последует. Иначе с чего бы еще моей интуиции подавать голос? «Лакра, ты свои ножи не забыла?» — обратился я к эльфийке. «Нет». «Бегом за ними и кинжал прихвати». Девушка не стала пререкаться и выбежала из комнаты, а я повернулся к демонице. «Алиша, ты останешься здесь. Думаю, эта комната – одно из самых безопасных мест во дворце. Она находится в стороне от входа и довольно далеко от королевских покоев, так что никто сюда заглянуть не должен. Я сформировал плетение маскировки и активировал его на фигуре Алиши, скрыв ее ауру». «Ты увидел, что будет нападение?» — спросил Хор. Блин, как же мне надоело, что демон упрямо продолжает считать меня провидцем. Я открыл рот, чтобы еще раз объяснить, как он не прав. Но в следующий миг за окном раздался взрыв, который избавил меня от необходимости отвечать другу.